«Приказ Павлова», — многозначительно добавил он. Почти сразу же, как Комаров вошел в свой кабинет, ему позвонили из Дукчи. «Если не секрет, для какой цели нужно столько специалистов?» — спросил полковник Швец. «Указание Павлова — создавать новые совхозы и расширять старые. Может быть, товарищ генерал-майор, лучше начать не с людей, а с выбора места под совхозы, изыскания, метеоданные, исследования почв. Я передаю тебе слова Карпа Александровича отобрать из заключенных самых подходящих специалистов. Вот они и займутся исследованиями. Свяжись с начальником УРО. Немедленно, понял?» «Так точно. 2 года назад мы хотели этим делом заняться. Не получилось. Так хотя бы теперь...» На втором этаже УРО лейтенанты зашуршали карточками. Им предстояло просмотреть десятки тысяч учетных данных, выискивая в графе «специальность» слова «почвовед», «агроном», «мелиоратор», «метеоролог», «топограф». Предпочтение отдавалось не столько бывшим крупным наркомовским работникам, службистам, сколько практикам, арестованным в совхозах, колхозах и на опытных станциях. На этом настаивал Швец, бывший зоотехник с большим стажем, пока не оказался в рядах сотрудников НКВД. Одним из отобранных в те дни специалистов оказался и Сергей Морозов. Попалась его карточка в руки просматривающих. В графе «специальность» у него стояло слово «агроном». Судьба, случай.